Глава 11. Раздался стук, и заглянула Марина. «Влад!» — произнесла она и растерянно замолчала. «Что случилось?» — спросила Агафья Ефимовна. Неуверенно протянула Марина. «Помощь нужна!» Агафья Ефимовна улыбнулась и кивнула мне, мол, иди. Я подхватил оберег и Дему, вышел к девчонкам. Ритка сидела надувшись. Марина взяла ткань, которую они сшивали, и начала соединять разные детали. Парни бросили работу с ноутбуком и удивленно наблюдали за девчонками. Я остановился рядом с Мариной. «Что нужно делать?» «Вот тут подержи, чтоб не расползалась», — предложила она. Пришлось отпустить Дему. Он сразу же лег мне на ногу. Прижался с самой довольной миной. Я забрал у Марины детали, нечаянно коснувшись ее пальцев. Марина смутилась и опустила глаза. Я соединил ткань, как она показала. Думал, что Марина пойдет шить, но она осталась стоять рядом, такая близкая и родная. Ритка глянула на нас, закатила глаза, вздохнула и села за машинку. Конечно, они могли обойтись без меня, но я был счастлив помочь. «А что вы шьете?» — спросил я, чтобы не задохнуться от нахлынувшей нежности. «Что надо, то и шьем», — отрезала Ритка. Ничего другого я от нее не ждал, поэтому повернулся к Марине. «Защиту», — пояснила она, — «чтобы закрыть от людей источник». Боря предложил, а Григорий Ефимович поддержал. «Закрыть источник простыней?» — не поверил я. «Бред какой-то. Разве можно закрыть простыней целый источник?» «Можно, как ширмой. Главное, чтобы мы этот источник не увидели», — чуть слышно произнесла Марина. Она очень смущалась. Я смотрел на нее и не узнавал. Вот только ходили на разведку. Там она была жесткая и категоричная, а тут милая и ранимая. Хотелось спрятать, уберечь ее от любых опасностей, защитить. Не успела Ритка дострочить, как вышла Агафья Ефимовна и неожиданно щелкнула пальцами перед Марининым носом. Марина отшатнулась, огляделась растерянно и вдруг рявкнула. «Чего глазеешь? Держи ровней!» Услышать такое от Ритки было норм, но вот от Марины... Я растерянно посмотрел на Агафью Ефимовну. «Зацепила слегка Эхамзова», — объяснила она и скрылась в маленькой комнате. А я вдруг почувствовал себя несчастным, как будто одна из важных для меня ниточек внезапно перестала светиться. Продолжая держать ткань, я смотрел на раздраженную Марину и пытался разобраться в чувствах. А чувства говорили, что Марина близкий для меня человек. Я не согласен с тем, что просто зацепила. Марина дорога мне. Я восстановлю связывающую нас нить. Но строчка закончилась, и Марина потеснила меня. Вздохнув, я оставил девчонок и пошел на кухню к парням. На самом деле я просто сбежал из комнаты, потому что находиться рядом с Мариной стало невыносимо. Возвращаться к Агафье Ефимовне не хотелось, да и не звал меня никто. На улицу нельзя. Вера Павловна ушла в свою комнату, прилегла отдохнуть. Вот и осталась только кухня. Боря и парни обсуждали затею с браслетами и что еще нужно, чтобы все сработало. Но мои мысли были далеко, в лесу, где я нашел заплаканную Марину, обнял ее, поцеловал. И потом мы с Николаем разговаривали, и я сказал ему, что Марина моя, и я не уступлю. Дальше мысли улетели на крутой берег Смородины. У меня перед глазами встал черный, и я снова и снова вспоминал, как он развоплощался. Мысли и чувства заполняли голову. Я не мог ни на чем сосредоточиться и отвернулся к окну. И сразу отпрянул. Во двор въезжала патрульная машина. Она не спеша развернулась, подъехала к нашему подъезду, остановилась. Двери открылись. Из машины вышли Глеб и еще трое парней. Те, которые были с нами в школе боевых искусств. Пашка, Жора и Митька. Я их сразу узнал, хотя форма у них теперь была другая. «Боря», — позвал я, — «иди сюда». Боря подошел, выглянул в окно и деловито кивнул. «Понятно». Я с тревогой прислушивался к шагам в подъезде, ждал звонка в дверь. И когда он раздался, сердце забилось с такой силой, что в голове потемнело. Боря на мгновение сжал мне плечо и пошел открывать. В квартиру ввалились улыбающиеся парни. Сказать, что я почувствовал облегчение? Нет. Сердце продолжало биться в тревоге, как будто свершилось что-то непоправимое. Парни здоровались со всеми, пожимали руки, обнимали, хлопали по плечам. Все радовались. Я тоже улыбался, пожимал руки. Но как будто это был не я, а мой двойник. А настоящий я смотрел со стороны, наблюдал за происходящим. Вот так запросто среди бела дня, во время всеобщего карантина, на патрульной машине приехали ребята из спецотряда. Запросто пришли к нам, и это ни у кого не вызывает вопросов. Не в силах справиться со своими чувствами, я решил довериться Боре и Глебу. И прибывшим парням, конечно. Хотя решить это одно, а на деле... Никогда я еще не чувствовал себя настолько выпавшим из процесса. Маяк, который наколдовала Агафья Ефимовна, продолжал пульсировать. Он отнимал почти все мои силы. На остальное в душе места почти не оставалось. Я мог только наблюдать. И Пашка, и Жора, и Митька аж светились, радуясь встрече. Наши парни тоже. Начались расспросы, кто, где, как. Получалось, за небольшое время, пока мы вместе были в школе боевой магии, нас связало очень многое, было что вспомнить. Вот бы не подумал. Ребята отказались от чая и прошли в комнату. Я, как робот, прошагал за ними и сел в уголочек около дивана. Я смотрел на закрывших и отложивших ноутбук Эдуарда и Дмитрия. Смотрел, как они знакомятся с прибывшими парнями, как те восторженно целуют ручку Светлане. Оказывается, Пашка, Жора и Митька — фанаты лучезарной дельты. А я уже и забыл, что это легендарная группа. Так много всего произошло. Но вот восторги и восхищения высказаны, первые эмоции спали, и Боря спросил: «У вас сколько времени? Вас не хватятся?» Пашка глянул на часы и озабоченно ответил: «Минут 20 есть. Потом мы должны вернуться в казармы. Дальше патрулировать поедет другая бригада». «Здорово, что вы втроем и нет посторонних», — сказал Эдуард. «Повезло», — улыбнулся Митька. «Напарник приболел». «Маранка?» — с тревогой спросила Светлана. «Почему сразу маранка?» — ухмыльнулся Жора. «Что, другие болезни исчезли?» «Съел что-то не то», — как бы, между прочим, сказал Пашка. И озорно улыбнулся. «Пришлось в туалете поселиться». «Раньше по двое патрулировали», — объяснял между тем Митька. «Но после вашего появления группы усилили, стали ездить вчетвером. И, как я сказал, наш четвертый перед самым выездом внезапно заболел. Живот так прихватило, что от толчка не отходит». Митька явно с удовольствием смаковал свою проделку. «Искать замену некогда, а патруль должен выехать по расписанию. Но мы отправились втроем. Начальство про напарника не знает. Предложили ему сделать все втихую, он согласился». «С Глебом еще вчера списались», — добавил Жора. «И вот мы здесь». «С Глебом вчера, напарник сегодня», — усмехнулся Эдуард. «Так получилось», — вернул ему улыбку Жора. «Ловко», — похвалил Боря и добавил уже серьезно. «Что произошло, когда вы отпустили Глеба с ребятами?» «На удивление ничего», — отмахнулся Пашка. «Разбирательство было, конечно, даже к Сан Санычу на беседу вызывали». «Я насторожился». «И что?» — вырвалось само. Пашка пожал плечами. «Ничего. Пожурил, чтобы в следующий раз внимательнее были. Даже выговора не вкатил», — широко улыбнулся Жора. «Я смотрел на них и медленно охреневал. Они поверили в глупость и легкомыслие Сан Саныча. Это какими нужно быть дебилами?» «Вы что натворили?» — спросил я, поднимаясь. «Вы же сдали нашу штаб-квартиру с потрохами». «В смысле?» — опешил Жора. «А вместе с ним и Пашка с Митькой. С чего ты решил?» «А с того», — заявил я. Общался с Сан Санычем. «Он кто угодно, но не дурак. Не надо его недооценивать». Боря нахмурился. «Но за нами не было слежки», — начал оправдываться Жора. «А что, у спецслужб, кроме визуала, других способов наблюдения нет?» В комнате повисла гнетущая тишина. «Хотя бы машину у другого подъезда поставили, кадеты», — добил я, и пошел на кухню пить чай. «Ну как пить чай? Я понял, что сейчас полыхну». Вылетел из комнаты, пока огнемет не включился. Меня всего колотило. Чай я налил, чтобы отвлечься и не вспыхнуть. Но руки тряслись так, что полкружки оказалось на столе. Пришлось вытирать. Это немного помогло переключиться, но не очень. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, Я начал прикидывать, сколько у нас осталось времени и что мы можем предпринять. Бежать сейчас или дождаться ребят. Но маяк в моей голове никуда не делся. Так что думать не получилось, мозги перегружены. Надо срочно уходить. И уходить нельзя. Иначе в опасности окажутся те, кто отправился на водозапорную станцию и по домам родственников. Арик с Ильей, Артем, Мишка, Григорий Ефимович. Они придут, а тут засада. Но если останемся, то сами окажемся. Чтобы не вспыхнуть, я снова глубоко подышал. Не помогло. Подошел к окну и увидел, как к нашему подъезду направляется мужчина. Один, крепкий такой, средних лет. Он шел уверенно, как будто точно знал, куда идет. Прислушиваясь, как забилось сердце, я вдруг осознал, что точно знаю, кто он, и что он направляется именно к нам. И пошел в прихожую встречать. «Ты куда, Влад?» — окрикнул Боря и поспешил ко мне. Но я уже распахнул дверь. По лестнице поднимался он, мой божественный предок, огонь. Его густые рыжие волосы словно подернуло пеплом. Он был коренаст, улыбчив, но за улыбкой чувствовалась сила. Я сразу понял того, кто встанет у него на пути, сожжет и ухом не поведет. А еще я понял, что он прекрасно контролирует огонь. Устроить пожар из-за несдержанности — это не про него. «Здравствуй, брат», — сказала позади меня Агафья Ефимовна. «Знаком ли ты со своим внуком?» Огонь скользнул по мне взглядом и с улыбкой спросил у нее. «Что, добрый хлопец вырос?» «Добрый», — улыбнулась Агафья Ефимовна. «Умный и талантливый, но немного вспыльчивый». «Нормально в его возрасте», — ответил мой божественный предок. «Ну да», — засмеялась Агафья Ефимовна. «Молодость — недостаток, который, к сожалению, с возрастом исчезает. А потом приходит старость и мудрость». «Старость иногда приходит одна». Огонь тоже засмеялся. «Это не про тебя». Агафья Ефимовна шагнула к гостю и раскрыла объятия. «Я знала, что ты будешь первым. Как же я тебе рада». «И я рад, невестушка». «Ты все так же прекрасна». Огонь обнял Агафью Ефимовну и поцеловал в макушку. «Проходи», — пригласила Агафья Ефимовна гостя в свою комнату. «Про Родима время от времени слышу», — говорил между тем огонь, направляясь за Агафьей Ефимовной. «А как Григорий?» Дверь закрылась, и ответа я не услышал. Как будто шторки опустили, звукоизолирующие. «Что это было?» — спросила Ритка. «Кто это был?» — спросила Марина. Все, включая Борю, смотрели на меня, ожидая ответа. Ведь двери открыл я. Пришлось отвечать. «Родной брат Григория Ефимовича». Сказал автоматически, потому что из души рвался другой ответ — «дедушка». Но это слово настолько не соответствовало ситуации и внешнему облику гостя, что я затолкал его подальше. А еще до меня вдруг дошло, что и Григорию Ефимовичу я тоже типа родственник. Как и Родиму Ефимовичу, нашему бессменному президенту. Просто офигеть. Казалось бы, гордиться надо, что вот такие люди — боги, у меня в роду. А я чувствовал себя раздавленным. Отчасти потому, что огонь едва взглянул на меня. Вот и все внимание. У него, поди, внуков по всей Рувине и дофига и больше. Подумаешь, еще один. Раздвинув парней, я пошел допивать чай. И смотреть в окно. Кто следующий явится на зов маяка? Точно не мама с папой. И не черный. Дорогие мне люди не придут, я был в этом уверен. Их придется искать и освобождать самому. А черный и вовсе. Снова вспомнилась речка Смородина и змей-привратник. А еще Чернобог с Мараной. И мысли потекли в ином направлении. Лада установила маяк для всех причастных. Чернобог с Мараной тоже приложили руки к созданию купола. Неужели и они слышат зов маяка? От этой мысли прошиб пот. Сами собой представились толпы зомбаков. Толпы зомбаков на улицах Родограда. По спине побежали мураши. Чисто автоматически я отшагнул от окна. Черт, как так? За что? За что нам все это? Короче, я готов был орать, бить, крушить все вокруг, но толку. «Чего грустишь?» — хлопнул меня по плечу Арик. Как будто теплый привет из другой жизни. Солнышко в груди согрелось на один лучик. Надо же, стоял у окна и не увидел. Как так? Куда смотрел? «Ты когда вернулся?» — улыбнулся я другу. «Только что. Почувствовал, что нужно срочно», — пожал плечами Арик. «Ну ты бандерлог», — засмеялся я, понимая, откуда ноги растут у этого «почувствовал». «А сам-то?» «Влад, — засмеялся в ответ Арик. Он выглядел так, словно с того злосчастного похода в клуб на концерт «Лучезарной Дельты» прошло не 4 месяца, а 4 года. Ростом повыше стал, в плечах раздался, взгляд уверенный. «Как дома?» — спросил я. «Хорошо», — расцвел Арик. «С мамой все в порядке. У Ильи тоже все в порядке». Арик посмотрел мне в глаза, и по его лицу пробежала тень. Я принял его сочувствие без слов, благодарно кивнул в ответ, и все. Помолчали немного, и я озвучил свои мысли. «Думаю, нам нужно побыстрее сваливать из этой квартиры». «Тоже подумал об этом», — ответил Арик. «И даже есть мысль куда». Я удивленно глянул на друга. «Мы с Ильей обсуждали ситуацию», — пояснил он. «Слишком большой движняк в последнее время вокруг штаб-квартиры». «Думаю, спецслужбы уже знают про штаб-квартиру», — высказал я свои опасения. «Кабы знали, то уже были бы тут», — покачал головой Арик, «если я правильно понимаю ситуацию». И тут же добавил. «Но уходить нужно, ты прав. Или хотя бы разделиться, чтоб не толпами». Было хорошо вот так свободно делиться мыслями. Я и забыл, как это. Слишком долго я держался отдельно. Вот бывает же. Вроде вокруг тебя люди и даже друзья, а ты один. А ведь раньше мы с этим бандерлогом нехило зажигали. Одни иллюзии в гипермаркете чего стоили. Мне стало легко. Во всяком случае, легче, чем несколько минут назад. «Ты сказал, есть мысль куда?» — спросил я. «Ну да. Помнишь, Илюха говорил про дачу?» Я кивнул, хотя не помнил такого. Арик правильно прочитал мой кивок. Когда мы решали, где сделать штаб-квартиру, Илья предлагал к нему на дачу, но Боря сказал, что не будем подставлять родственников. «В итоге подставили Веру Павловну», — усмехнулся я. «Тогда это был лучший выход», — возразил Арик. И, немного помолчав, добавил. «Но сейчас нам нужно отсюда линять, и чем быстрее, тем лучше. Я думаю, спецслужбы уже убедились, что у нас на даче нет, и там ждать нас не будут». «А где дача?» — спросил я. «Садоводство на Лосихе знаешь?» — спросил Арик. «Так это же практически в городе». Я сразу оценил перспективы, хотя мысль об очередном переезде не особенно грела. «А я про что?» — обрадовался Арик. «Нет соседей, 4 этажей, общих дворов. Зато полно путей отступления. А сколько места?» «У Ильи семья многодетная». Арик дал мне минутку переварить услышанное и добил. «Мы с Ильей сходили туда, огляделись на месте. Думаю, по одному, по 2 человека можем всех перевести. С пропусками-то у нас возможностей больше. Представляешь, свежий воздух, лес, речка, грибы, ягоды, шашлыки». «Грибы, ягоды? В конце сентября?» — засмеялся я. «Ну а что?» — засмеялся в ответ Арик. «Поди, и древесницы симпатичные встречаются». «Древесницы. А почему бы и нет? Нам любая помощь пригодится». Осталось убедить Борю. Хотелось автоматически добавить и Григория Ефимовича, но перед глазами встал огонь и то, как он скользнул по мне взглядом. И я вдруг осознал, что между людьми и богами есть дистанция. И, наверное, это нормально. Но как-то царапнуло.